729. Урусвати знает, что воля есть притворенная, заостренная психическая энергия. В древности символом воли была стрела. Теперь много говорят о развитии воли и предлагают искусственные методы, чтобы усилить волю, но она должна быть развиваема ярой деятельностью. Когда вы встречаете так называемых безвольных людей, будьте уверены, что они прежде всего лентяи, и во время своего тонкого состояния они пребывали в полусознательном состоянии и не пытались вызвать свою самодеятельность. Таких людей много, и они не скоро поймут, что творческий труд заостряет их стрелу достижений. Можно установить, что безволие сопровождается страхом, унынием, неблагодарностью и прочими ужасами неверства. Когда мы мыслим о надземном мире, мы должны собрать всю волю, чтобы мужественно преодолеть все низшие слои, пригвождающие людей к невежественному бытию. Не будем жалеть тех, кто сами лишают себя возможности преуспеяния. Из сострадания укажем таким людям, сколько они теряют, но будем уверены, что наши советы не достигнут их сознания. Только жизнь трудовая научит их ценить качество производства, и таким путем борьбы они облекутся в доспех воли. Среди каждодневности можно находить прекрасные упражнения воли, и такие естественные пути пусть будут благословенны. Мыслитель увещал учеников только не допускать уныния.